Глава 42. Месяц спустя. Раздался звонок, и Рэйчел заковыляла к двери. Прямая мышца квадрицепса бедра, аккуратно рассечённая клинком Дэрила Джорджа, ещё не зажила. Эрик помогает ей со стиркой, а Меган из кожи вон лезет, убирая посуду после еды, пока мама не поправится. Но сегодня вечером Рэйчел боли не чувствовала. У неё на крыльце переминался с ноги на ногу детектив Джон Серано, щеголяющий тёмно-синими джинсами, зелёной фланелевой рубашкой и трёхдневной щетиной. В одной руке он держал 12-долларовую бутылку Мерло, а в другой — нераспечатанную коробку попкорна со вкусом кинотеатра. Волосы его были аккуратно причёсаны. «Вино и попкорн? Лучшего десерта и не придумаешь», — сказала Рэйчел, причём совершенно искренне. Единственное, что может сделать его ещё лучше, это... Не дожидаясь окончания, Серано извлёк из кармана пакетик арахисовых M&M's. «Ты бог среди людей», — улыбнулась Рэйчел. «Конфеты и выпивка. Ты установила чудовищно низкую планку божественности. И ты поразишься, узнав, насколько немногие смогут перед этим устоять. Входи. Они ждут». Рэйчел повесила куртку Серано, пока он разувался. Эрик и Меган сидели в гостиной. Держа перед собой открытый экземпляр «Бури мечей» в бумажной обложке, Эрик вслух читал роман Меган. «Эрик, что я говорила о чтении твоей сестре книжек с насилием?» «Ой, мам, тут никакого насилия». «В этой книжке есть обезглавливание?» Эрик помялся. «Да». «Расчленёнка?» «Да». «Тогда отложи её. Найди какой-нибудь клуб нянь или что-то типа того». «Они скучные». «Скучно сидеть запертым в своей комнате, пока тебе не исполнится 21». Увидев попкорн и конфеты, Эрик просиял. «Клуб нянь пойдёт». «Сделай нам любезность, зайка», — попросила Рэйчел. «Принеси пуфик и поставь на него поднос для еды. Мне нужно кое-что показать Джону». «Джону?» — переспросил Эрик. «Он уже не детектив Серано?» «Сегодня я могу побыть Джоном», — отозвался тот. «Ладно, Джон», — усмехнулся Эрик. «Принесу, Джон». Когда Эрик удалился, Рэйчел дала Серано знак следовать за ней и подвела к двери, закрытой на цифровой замок с клавиатурой. Ввела код и открыла дверь. «Пойдём со мной». Щёлкнув выключателем, Рэйчел повела Серано вниз по лестнице, окончившейся перед металлической защитной дверью. Рэйчел ввела очередной код. «Что ты там держишь? Золотые слитки?» — поинтересовался он. Рэйчел промолчала, распахнув бронированную дверь и впустив его в подвал, где царила тьма, хоть глаз выколи. «И почему это я чувствую себя, как Джоди Фостер в конце «Молчания ягнят», — проговорил Серано. «Если там в ванне разлагающийся труп, мы зависаем в последний раз». Послышался щелчок, и в подвале стало светло. Рэйчел стояла под единственной 70-ваттной лампочкой с выключателем на цепочке. Серано окинул подвал взглядом. «Что это всё такое? Моя работа». «Моя настоящая работа», — ответила она. Пол подвала был выстелен резиновыми плитами. Вдоль одной стены были аккуратно выстроены гири и гантели вкупе с тяжёлыми набивными мечами, скакалками, оборудованием для плеометрических тренировок, беговой дорожкой, эллиптическим тренажёром, боксёрской стойкой, привинченной к полу болтами, с дюжиной ударных подушек на разных высотах и под разными углами, стационарной перекладиной и полудюжиной прочих тренажёров и станков. На другой стене висела книжная полка, заполненная десятками публикаций по криминалистике, психологии, социологии, поведенческому анализу и праву. Диагностика и статистический анализ психических расстройств, основы криминологии, судебно-медицинская экспертиза и токсикология, фармакология, биология, криминалистика, судебная психология и преступное поведение, гомеопатия, правила полицейского делопроизводства и следствия, Библия сотрудника правоохранительных органов, доказательства в федеральных преступлениях и правоохранительная деятельность и отправление правосудия. И это только одна полка. «До смерти Брэда я была другим человеком», — промолвила Рэйчел. «Более простым. А когда его не стало, оставаться тем же человеком было больше нельзя. Ради детей надо было стать сильнее и умнее, потому что я больше не верила, что их может защитить кто-то другой». Сирано подошел к шестифутовому письменному столу из эбенового дерева с мощным настольным компьютером, шеренгой мониторов и многочисленными внешними жесткими дисками. На столе лежал блокнот, открытый на чистой странице, и стояла банка с ручками и карандашами. Затем Сирано заметил фотографию в рамке, висящую над компьютером. «Это...» — указал он на нее. Рэйчел мрачно кивнула. «Это Брэдли. Умер за неделю до своего 33-летия. Когда я была моложе, меня коробило, что все говорят, как наши дети на него похожи. Почему-то это меня уязвляло, казалось обидным. Теперь же мысль, что наши дети похожи на него, поддерживает меня изо дня в день. У них его глаза, его подбородок. Я рада тому, что они напоминают мне Брэда. Рада, что изверг не смог отнять его без остатка». «Харвуд Грин», — сказал Сирано. Рэйчел кивнула. «Он убил уже 6 к моменту, когда добрался до нас. Можешь себе представить, каково это было — подавать иск против департамента полиции города, где ты завел семью? Поначалу люди нам сочувствовали, но, когда я подала иск, все отвернулись от нас. Говорили, что я наживаюсь на смерти мужа и что хулю целый департамент за одну паршивую овцу. А наши жизни были разорваны в клочья. Харвуд Грин бросил останки Брэдли в грязном мешке у нас на крыльце. Эрик нашел его. Увидел собственного отца буквально порубленным на куски. Не разговаривал целый месяц. Ни один год просыпался посреди ночи с криком. Этот мальчишка наверху побывал в аду и вернулся. Она почувствовала, как Сирано берет ее за руку. Чувство буквально захлестнули Рэйчел. Она позволила себе всхлипнуть вслух, словно он открыл вентиль, и пожала руку Сирано в ответ. Полицейские нашли в доме Грина фотографии. На некоторых были я и Эрик в тот вечер, когда мы нашли Брэдли. Грин сидел в машине в полудюжине кварталов с телеобъективом, документируя наш ужас. Он проделывал это с каждой жертвой. Вроде фоток, которые делают на русских горках. Даже представить не могу. «Вот потому-то я и пошла на пресс-конференцию», — пояснила Рэйчел. «Решила, что убийца может упиваться посеянным им хаосом, как Грин. Как оказалось, убийца там был. Только не там, где я предполагала. Больше я дарила Джорджу ковровой дорожки не видать. Тебе известно, что ответственность за преступление Грина взяли на себя 6? У него были последователи. Последователи. Люди, восхищающиеся этим демоном». Адвокат Грина представил 2 свидетелей, владевших такой же камерой, как Грин. Они утверждали, что сделали эти фото и подбросили их в дом Грина. Потом один из присяжных дал утечку в прессу. С учетом всего этого и незаконного обыска, судье было несложно объявить об аннуляции судебного процесса. А потом Грин скрылся. Каждый день до единого я ждала появления его у нас на крыльце. Наш дом в Дарьине был испоганен. Так что я привезла детей сюда, и мы стали другими людьми. Я стала злее. Я злилась, что Харвуды, Грины, планеты могут погубить наши жизни и выйти сухими из воды. Вот почему тебя так задело убийство, Констанс Райт. Констанс Райт была добра ко мне. Это стало достаточным основанием, чтобы попытаться добиться справедливости для нее. «Ты должна знать», — сообщил Сирано, «что городской совет единогласно проголосовал за переименование моста Альбертсона в мост Констанс Эл Райт». «Правда?» Рэйчел подняла на него полные слез глаза. Она заслуживает памяти. Кроме того, Агастес Альбертсон был вроде как жутким расистом. Масса народу годами забрасывала муниципалитет петициями о переименовании моста. Мне кажется, как только подвернулся кто-то, заслуживающий этого, провести решение было нетрудно. Это меня радует. Меня тоже. Знаешь, что еще меня радует? Итальянские карабинеры нашли Кэролайн Драмонт. Шутишь? Неа. Она сожительствовала с овдовевшим сыроделом на вилле в Петильяно. Как раз сейчас ее экстрадируют, и через пару недель она будет в Штатах. И тогда предстанет пред судом вместе с братцем. «Надеюсь, Констанс каким-то образом знает обо всем этом», — промолвила Рэйчел. «Знаешь, я вот тут думала, не заняться ли этим поплотнее? Помогать людям?» «Будет как-то жаль заточить твой талант в стенах этого подвала», — согласился Сарано. «Я даже могу поговорить с новым лейтенантом. Штат постоянно недоукомплектован. Поглядим, не смогут ли они воспользоваться услугами временного консультанта». «Я готова тебя расцеловать», — просияла Рэйчел. «Только не у него на глазах», — указал Сарано на фото над столом. «Ладно, пошли наверх. Если этим детям в ближайшее время не впрыснуть в кровоток дозу сахара и масла, они могут взбунтоваться». «Просто чтобы ты знала», — сказал Сарано, когда Рэйчел выключила свет. «Я никогда не считал тебя причастной к смерти Констанс Райт. Ты можешь быть защитницей, Рэйчел, но ты не убийца». Улыбнувшись, Рэйчел подступила к Сарану вплотную, встала на цыпочки и легонько поцеловала в губы. Когда она отстранилась, Сарану пробормотал. «Но как же...» «Свет выключен», — отозвалась она. «Брэдли ничего не увидит». Поднявшись наверх, они обнаружили, что Меган тянет Эрика за волосы и мутузит его пультом дистанционного управления. «Меган!» — воскликнула Рэйчел. «Отпусти брата! Или следующим кино, которое я позволю тебе посмотреть, станет вводное видео для первокурсников». Отпустив брата, Меган скрестила руки с мрачным видом, но скрыть улыбку все же не сумела. Сарано уселся на диван посередине, а Эрик и Меган в противоположных концах, забившись в углы. Сгробастав горсть попкорна, Эрик добавил к нему несколько M&M's и запихнул все это в рот. «Знаешь, что есть у меня дома?» — поведал ему Сарано. Мальчик тряхнул головой, осыпав рубашку зернами попкорна. «Расширенный выпуск «Властелина колец» на Blu-ray. По 4 часа каждый. Плюс бонусные функции». «Больше ни слова!» — не вытерпел Эрик и повернулся к матери. «Мам, я ухожу жить к детективу Сарано». «Обещаю, когда-нибудь мы их посмотрим», — со смехом проговорила она. «Только не все подряд». «Я занял для тебя местечко», — похлопал Сарано по дивану рядом с собой. При виде всех троих сердце Рэйчел пело. Она не представляла, куда заведут отношения с Джоном Сарано, но была готова узнать это на опыте. «Дайте мне секундочку, сейчас вернусь». «Поторопись», — предупредил Сарано. «Кино уже начинается». «Я быстро». Рэйчел пошла наверх в свою спальню. Бережно прикрыла дверь, открыла гардероб и ввела комбинацию сейфа. Достав картонную коробку, стащила резинки и открыла ее. Наверху стопки лежали права Реджинальда Бартека. Перевернув их, она прочла надпись и положила обратно. Потом извлекла снизу пластиковый пакет с различными удостоверениями личности, распечатала его и вытряхнула на ладонь ювелирные украшения. Вспомнила слова Сарано в подвале. «Ты можешь быть защитницей, Рэйчел, но ты не убийца». На ее ладони лежал мужской браслет из желтовато-коричневых бусин тигрового глаза. Рэйчел провела пальцами по браслету, вспоминая ночь, когда сняла его с запястья трупа. «Больше никогда». Бережно уложила браслет в коробку, убрала ее обратно в сейф и пошла вниз. Устроилась рядом с Джоном Серано, ощутила тепло его пальцев рядом со своими, улыбнулась и положила голову к нему на плечо. И впервые за долгое-долгое время ощутила покой.